Глава восьмая. Григуар Марван шел по пляжу. Темная галька, небо как черный мрамор. На самом деле это была не галька, а яйца, крупные как мячи для регби, и наверняка скрывающие внутри мерзкую рептилию жизнь. Он продвигался с осторожностью, чтобы их не раздавить. И опять он ошибся. Это оказались не яйца, а головы. Бритые человеческие головы. Он опустился на колени. Он был еще молод. И попытался очистить их от вулканического песка. Они были живыми. Бритые женщины с вытатуированной на лбу свастикой, зарытые по самую шею. У некоторых глаза были большие белые без радужки и зрачка. У других — раскосые, как при болезни Дауна. У третьих — множество крошечных зубов вокруг пепельного языка. Женщины его жизни, женщины его смерти. Когда одна из них попыталась его укусить, Марван резко проснулся и тут же вскочил, как будто у него свело ногу. Несколько секунд его шатало, так что пришлось опереться о стену спальни. Голова кружилась, в горле пересохло. Ему всегда казалось, что бессознательное мстит во время сна за ту цензуру, которая мешает ему проявиться во время дневного бодрствования. Самого Марвана эта теория не касалась. Его кошмар был не сном, а воспоминанием. Он глянул на часы. 6 утра. Заснуть снова не удастся. Он на ощупь нашел свои антидепрессанты. Минеральная вода, таблетка, глоток. Он уже не знал, что позволяет ему держаться. Химические молекулы или просто привычный жест, когда он их проглатывал. Сделал еще несколько шагов в темноте. У него так давно была отдельная спальня, что он уже и не помнил, когда делил спальню на двоих. Ванная, увлажняющий крем. Несколько долгих минут он втирал его в кожу. Сказал бы ему кто, что когда-нибудь он будет мазать морду чем-то подобным. Он встал у окна и отодвинул штору. Нет ничего более пустого и пустынного, чем авеню Мессины в этот час. Он посмотрел на свое отражение в стекле. Композиция в стиле хоппера. Синяя сентябрьская ночь, свет фонарей, жесткие ребра тротуаров и он, стоящий в правом углу картины, в подчеркивающем наметившийся живот спортивном костюме от Кельвина Кляйна. Его ночные сотоварищи уже здесь. Мусорщики. Негры, собирающие городские отходы без единого слова, без единого лишнего жеста. Под платанами слышно только пыхтение мусоровоза и скрип тормозов. Каждый год жители квартир, выходящих на дорогу, требовали, чтобы сбор мусора начинался позже, не на рассвете. Каждый раз он делал все возможное, чтобы к ним не прислушались. Пусть не забывают о собственной грязи. И пусть кому-то платят за то, что он ее убирает. Когда Марван только начинал свою карьеру, его прозвали чистильщиком, и это имя надолго к нему прилипло. Он подметал у дверей республики, он подтирал задницы сволочам, и всегда в молчании. Теперь он об этом сожалел. Ему следовало поднимать максимальный шум, чтобы каждый раз разражался скандал, чтобы все эти важные шишки, политики, сильные мира сего были вынуждены глянуть себе прямо в лицо. Вот почему в его квартале рассветные призраки, его подобие, вольны шуметь сколько им угодно. Он устроился за секретером мебель работы Жана Пруве, французского архитектора и дизайнера, одного из самых талантливых конструкторов XX века. Мебель, которую он забрал с очередного места преступления, и включил компьютер, чтобы проверить мейлы. Ничего нового по Кервереку, Никаких сенсационных сообщений он и не ждал, пока его сын не примется за работу. Он не знал, чего ждать от этого дела. То ли официальная версия устоит, то ли откроется ящик Пандоры. В обоих случаях фонтан дерьма гарантирован. Но тревожил его главным образом источник информации. Он не сказал всей правды Ирвану. Еще до Телекса Марван получил первый звонок от адмирала Ди Греко, один только голос которого навевал самые худшие воспоминания. Марвану ни в коем случае не следовало направлять на это дело собственного сына. Но он, как всегда, действовал инстинктивно. Вот уже 40 лет ему приписывали сложнейшие расчеты и изощреннейшие стратегии. И ошибались. Он всегда принимал мгновенные решения без всяких колебаний. К тому же, хоть этим он был обязан старому служаке послать лучшего своего человека, то есть Ирвана, свою собственную кровь. Он перешел к вещам серьезным, к секретным сообщениям. В старое доброе время ему достаточно было снять трубку красного телефона или прочесть несколько анонимных строчек, доставленных агентом. А сегодня он должен соединиться по скайпу с закодированным компьютером, чей IP-адрес был зарегистрирован в Чехословакии, потом набрать многочисленные коды, которые выдавал ему микрокалькулятор после того, как он вводил первое слово пароля. За несколько лет его профессия превратилась в непонятное ответвление информатики и электронной инженерии. Агенты проводили большую часть времени на курсах переподготовки или в телефонных магазинах. Он добрался до своей закрытой почты. Единственное сообщение — то, которого он ждал. Конец операции. Лаконичное выражение, означающее, что миссия выполнена. Вот уже месяц, как один говнокопатель, которого он давным-давно знал, некий Жан-Филипп Марро, вел расследование по Франс-Африке вообще и по Марвану в частности. Франс-Африка – выражение, обозначающее в довольно уничижительном тоне бывшие колонии Франции в Африке, которые сохранили неоколониальную зависимость от метрополии. Он отдал приказание. Квартира журналиста была перевернута вверх дном, его компьютер промыт, лица которых он мог расспросить предупреждены. Маро был на верном пути, чтобы откопать кое-какие старые трупы. Марван мог бы ему пригрозить, но того это только подстегнуло бы. Мог попытаться купить, но тот бы не дрогнул. Маро не стремился ни к деньгам, ни даже к истине. Только к славе и к признанию коллег. Еще Григуар мог бы его дискредитировать, но и это ничего бы не дало. Кто, как ни подонок, сумеет лучше разоблачить другого себе подобного? В результате он сказал, как отрубил. Уладить проблему всеми необходимыми средствами. Он любил это выражение Малькольма Икса, афроамериканского исламского духовного лидера и борца за права человека, хотя предпочитал ему другое. «Уймитесь, парни!» Именно это сказал черный лидер убийцам, которые выстрелили в него более 20 раз. Конец операции, следовательно, опасность устранена. Несчастный случай или самоубийство с предсмертной запиской. Проблема была решена окончательно. Перно, его специалист по попыткам к бегству, конечно же, провел тщательную зачистку касательно заметок и рукописей, убрав все информационные следы. Даже если издатель, кто-то из близких или адвокат был в курсе проекта, никто ничего не сможет доказать, и в любом случае они будут в ступоре от страха. Ничего больше Марван от своего исполнителя не требовал. Он давно перерос возраст деталей. Зато понял одну из неосознанных причин, по которым послал Ирвана в Британь. По крайней мере, сына не будет здесь, чтобы докапываться до причин смерти журналиста. Он снова вытянулся на кровати и закрыл глаза. Веки жгло, к основанию черепа подбиралась мигрень, не говоря о боли в спине. От одной мысли, что кто-то попытался рыться в его жизни, ему становилось не по себе. Он попробовал представить себе, какую главу написал бы о своих молодых годах. Все началось с насилия. С насилия леваков, разумеется. 1966 год. В 21 год Григуар Марван был убежденным маоистом с красным уклоном. Красным, как кровь. Он отвечал за порядок на митингах, распространял листовки, бил морду тем, кто был не согласен. Марван не был революционером-утопистом. Любым долгим речам он предпочитал потасовку. На самом деле он уже тогда ненавидел всех. Фашистов, потому что они говнюки, галлистов, от которых несет старой Францией, буржуазию, которая вся прогнила вместе со своими бабками, пролетариев, которые ни черта не понимают, и даже своих товарищей-гашистов, у которых луженые глотки и пустое место в штанах. А главное, он ненавидел сам себя. Появившись ниоткуда, без гроша и без диплома, он поступил в полицию простым постовым. Революционер в кепи со свистком и пелеринкой. Картинка не фонтан. Май 1968-го стал его шансом. Начальство, наслышанное о его гашистских настроениях, предложило внедриться в ряды троцкистов и маоистов. Он послал их в задницу, но само предложение навело его на мысль. Он записался в САК, службу гражданского действия, параллельную полицию галлистов, сборище буянов, отставных военных и откровенных бандюков, снабженных удостоверениями с триколором. Никаких проблем с внедрением. Его статус полицейского послужил лучшей гарантией. Через несколько дней он был в курсе всего. Где намечается драка, фальшивые скорые помощи, сбиры из САК в белых халатах подбирали раненых студентов, а потом обрабатывали их в штаб-квартире на улице Сольферино. Операции по внедрению, те же сбиры, прикинувшись студентами, лезли на баррикады и провоцировали копов, чтобы довести до худшего. Проведя неделю в таком режиме, он идет к Бенни Леви, лидеру пролетарской левой, маоистской левой партии, основанной в 68 году и просуществовавшей 4 года, и предлагает сливать ему информацию. Леви загорается, но Марван просит бабок. Тот разочарован. Полицейский отвечает ему, цитируя Мао: «Коровий навоз полезнее догм, из него можно сделать удобрение». Леви ворчит, но соглашается, скрипя сердце, на требуемую сумму. По рукам. На протяжении многих недель Марван исправно несет службу среди подожженных машин и смешных лозунгов. «Общество плотоядный цветок», «Любите друг на друге», «Клал я на общество, как оно на меня». Днем он совершает обходы в 5-м округе при мундире. Вечером несется на факультет в одежде хиппи. Потом он переодевается, белый халат и плетка. На рассвете продает информацию маоистам и пускается по новому кругу. Он больше не спит. Выходцы из Катанги, драчуны, обосновавшиеся в Сорбоне, снабдили его амфетамином. Однажды ночью команду САК срочно посылают перевести бюро генерала Деголя. Марван принимает участие. Он опустошает ящики, таскает коробки, грузит машины. А по ходу дела умудряется утащить несколько досье. Другой ночью его группа влипает в уличную разборку. Парни из ультраправой группировки «Запад» только что написали на стене: «Убивайте коммунистов везде, где их найдете». А искать было как раз недалеко. Гашисты навалились на них, потасовка, головорезы из САК кидаются в самую гущу, у Марвана сносит крышу. Когда он видит, как фашистующий молодчик избивает студента, он вмешивается и, в свою очередь, ударом цепи сбивает на землю эту тварь. Коллеги из САК ничего не понимают, его пытаются остановить, он отбивается, на него наваливаются, он убегает. Окопавшись в родном комиссариате, он старается вести себя тише воды, ниже травы, но дело доходит до начальства. Отягчающая подробность, экстремист, которого он уделал, оказался никем иным, как Пьер-Филиппом Паскуа, сыном Шарля, тогдашнего вице-президента САК. Корсиканец требует голову предателя, но получает обратный результат. Полицейские, многие из которых состоят во французской секции рабочего интернационала, совершенно не собираются позволять САК отдавать им приказы. В конце концов, шкуру свою Марван спас, но при условии, что он подаст прошение об отставке. И тогда он вспоминает украденные у Деголя досье, в которых содержится масса деталей об операциях «Желтый свет», как говорили в те времена. Переговоры. Его оставляют в полиции, но посылают в Габон, чтобы сформировать личную гвардию президента Бонга. О нем должны забыть. Григуар встал и направился в ванную. Свет. Все та же старая крокодилья морда. Нет сил вспоминать о том, что было дальше. Как в Африке он объединился со своими вчерашними врагами, как шваль из правых, бывшие оасовцы, агенты в изгнании, бандиты, которые слишком много знали, научили его ремеслу. Как он задержал человека-гвоздя и встретил дьявола собственной персоной. Марван залез под душ. Вернувшись в Париж, он раз и навсегда покончил с любыми политическими соображениями. Он просто работал во имя порядка, то есть ради сохранения определенной формы постоянства среди суеты и брожения. Рубашка, подтяжки, костюм. Как и каждое утро, прикосновение прекрасно выделанных тканей вызывало в нем тайное ощущение неуязвимости. Эффект денег? Власти? Или же простая привычка? Он испытывал то, что должен чувствовать каждый генерал, надевая по утрам форму. Он подумал о короткой поездке с сыном в Конго. Как всегда, он не сказал Ирвану и четверти половины правды. Плевать ему было на смерть Нсеко, конечно же, очередная разборка между черномазами, и его будущий преемник Мумбанза не вызывал никаких нареканий. Марван отправился за 39 земель просто, чтобы удостовериться, что сведения о его проектах не просочились. Он не исключал, что Нсека пытали и что он, пытаясь спасти свою шкуру, выдал информацию. Но, судя по тому, что ему удалось услышать, никто не был в курсе его махинаций. Значит, все шло своим чередом, и в конечном счете смерть африканца его даже устраивала. Одним посвященным в тайну меньше. Он воспользовался присутствием в Лубумбаши, чтобы созвониться кое с кем из своей команды, работавшей на местности. Вроде все продвигалось, как он и надеялся у себя на севере. Сосредоточенно завязывая галстук, он включил радио. «Франс-Инфо». Накануне президент Франсуа Олланд обещал понижение уровня безработицы в течение года и беспрецедентный бюджетный прорыв. Бомбы сыплются дождем на Алеппо, Зейнаб, 7 лет, выжившая после массового убийства в Шевалине, вышла из комы, Бернар Арно, направляясь в Бельгию, по-прежнему заверяет, что желает платить налоги во Франции, журналист-фрилансер Жан-Филипп Моро покончил с собой, выбросившись из окна своей квартиры на 9-м этаже. Марван выключил приемник и надел пиджак. 2 хорошие новости. Полная тишина по поводу Керверика, всего несколько слов о кончине журналиста. Он уложил свой MacBook в портфель, защелкнув хромированные застежки. На пороге спальни поискал, какой бы великой фразой завершить свой маленький экскурс в прошлое. Фразы он не нашел. Надо было продолжать работу. Вот и все.